Часть восьмая. Это случилось во время тренировки с Полом. «Ха!» – я вздохнул. Я думал, мои вздохи могут разозлить Пола, но он только ухмыльнулся от уха до уха. «Ха-ха, дай угадаю. Руди, ты чувствуешь горечь из-за того, что Сильфи тебя ненавидят?» Я вздохнул вовсе не по этой причине, но пусть даже причина была в другом, происшествие с Сильфи тоже было частью моих побед. «Это верно. Мои техники меча никак не улучшаются, и Сильфи меня ненавидит. Конечно, я буду вздыхать». Пол улыбнулся почище чеширского кота и воткнул деревянный тренировочный меч в землю. Оперевшись на него, он посмотрел вниз на меня. «Он же не собирается надо мной подшутить, правда?» «Отец, может подкинуть тебе неплохую идею?» – неожиданно заявил он. Мой мозг заработал как часы. «Отец, Пол, очень популярен. Зенит, можно сказать, красавица, и еще те случаи с миссис Садой. Даже Лилия, получая шлепок по попке, выглядела счастливой. Здесь есть какой-то секрет, как помириться с девушкой? Способ из настоящей жизни? Ну, поскольку Пол больше полагается на инстинкты, может быть, я не в состоянии буду понять этого, но явно стоит рассмотреть это предложение. Если будешь так любезен». «Хм, должен ли я сказать это? Хм, мне начать лизать твои ботинки?» «Нет, эй, откуда вдруг такое подобострастие? Если ты не скажешь, я расскажу матери, что ты строил глазки Лилии. Просто небольшое использование власти. Погоди, что? Ты видел это? Ладно, я понял. Это моя вина, что распустил руки. Я же просто подразнил этим заявлением про Лилию. Может ли это быть измена? А, ладно, я уже говорил, что этот парень крайне популярен. Так давайте послушаем лекцию от популярного парня. Послушай, Рудеус. Женщины, да? Иногда они хотят, чтобы мужчина был сильным, но они хотят видеть и проявление слабости. Ох, я слышал что-то вроде этого раньше. Материнский инстинкт? Ты ведь стараешься показывать Сильфи только свою сильную сторону, так? Разве? Никогда этого не замечал. Подумай об этом хорошенько. Если тебя будет принуждать кто-то, кто явно сильнее, проявляя явное вожделение, что случится? Я почувствую страх. Правильно. Он о том дне, когда он стал ей. Так что тебе тоже стоит показать ей свои слабости. Защищать кого-то с помощью своих сильных сторон и позволять своему партнеру защищать твои слабости. Вы должны построить именно такие отношения. Ох, это было легко понять. Заставляет задуматься о том, что Пол не так прост, как кажется. Недостаточно просто быть сильным. Просто оставаться слабым тоже не дело. Ты должен гармонично совмещать это, чтобы стать действительно популярным. Но как показать свои слабости? Это просто. Разве у тебя нет неприятностей сейчас? Да. Просто поделись своими проблемами с Сильфит. Расскажи, что паршиво себя чувствуешь и очень обеспокоен из-за того, что она избегает тебя. И что будет дальше? Пол рассмеялся. Очень коварная улыбка. Если все пройдет гладко, она сама подойдет к тебе, возможно, даже начнет утешать. А потом ты будешь полностью прощен. Все будут счастливы и довольны. Так вот и ответ. Используя мое собственное отношение, контролировать чьи-то чувства. Невероятно! Но план ведь может и не сработать, так? Но что если это не сработает? Найди меня снова, я научу тебя, что делать потом. Так и есть и запасной трюк? Комбинатор. Этот парень настоящий комбинатор. Ясно, тогда я пойду. Вперед! Пол помахал вслед рукой. Я побежал, сгорая от беспокойства. Почему же я учу своего 6-летнего сына? Конец 8-й части.